О чем так сладко плачет соловей, и летний мрак живит волшебной силой? Помилуй ли тоскует он своей, по чадам ли, ни милых нет, ни милой? Всю ночь он будет грусть мою живей, ответствуя один мечте унылой. Так вижу я самих богинь сильней, царица смерть, и тем грозит могилой. О, как легко чарует нас обман! Не верил я, чтоб тех очей светило, те солнца два живых затмил туман, но черная земля их поглотила. Все тлен поет нам боль сердечных ран, все, чем бы жизнь тебя не обольстила.